Глава 12. Из-за китайских событий и возни вокруг Антарктиды землетрясение в Мессине не произвело такого резонанса, как ожидалось. Да и привык, похоже, народ к тому, что у этого найденного постоянно рождаются новые мысли на предмет как бы побольше чего разломать с минимальными усилиями. Однако жертв было всего 6000 человек, то есть как минимум в 10 раз меньше, чем в нашей истории, что, как ни странно, грело мне душу. Побочным результатом этой аферы стало то, что итальянский король вдруг проникся желанием посетить Питер. Ну и приятно было посмотреть на обескураженного Голицына, который сказал, что, кажется, он понимает, почему за моим взрывом последовало мини-землетрясение в Риге, но в то, что этот же взрыв подействовал и на юг Италии, он не верит и склонен скорее считать это случайным совпадением. Однако, будучи настоящим ученым, Борис Борисович не поленился посчитать вероятность такой случайности и, получив вилку от 10 в минус 4 до 10 в минус 5, обескураженно сообщил об этом мне. Я, понятное дело, ничем не смог ему помочь, кроме выделения дополнительных средств, что и было проделано. К концу февраля общими усилиями всех разведок четверки удалось прояснить стратегические планы противника. Итак, на наших восточных границах безобразничает Китай. Россия вынуждена будет отправить туда лучшие войска из европейской части, а тут тем временем провоцируется война между Германией и Францией, которую поддержит Австрия. Англия будет делать вид, что в эту свару она не полезет, но с началом военных действий, придравшись к какой-нибудь ерунде типа нарушенного суверенитета Бельгии, тоже объявляет войну Германии. Если мы не вступаемся за Вилли, тому станет нехорошо, он обидится и четверка начнет помаленьку разваливаться. Если вступаемся, то в добавлении к Восточному Россия получает и Западный фронт. Наконец, японцам через третьи руки уже намекали, что в такой обстановке они могут под шумок оттяпать Филиппины, мол, американцы не решатся на полномасштабную войну. В том-то и было дело, что до серьезного щелчка по носу сподвигнуть Америку на большую войну не представлялось возможным, а вот после него... В общем, наших восточных друзей усиленно агитировали устроить янкисам какой-нибудь Перл-Харбор, и вот это последнее меня беспокоило, хотя Ито и обещал, что до ликвидации очага напряженности в Китае Япония не полезет на Филиппины. А сейчас наши заграничные друзья ждали, когда же, наконец, Россия объявит мобилизацию. Однако пока имели сплошной облом, да еще на нервах, ибо дальше мобилизационных учений мы не шли. Но зато их проводили очень интенсивно, так что начальник МОВ управления генерал-лейтенант Деникин уже заработал репутацию пугала как в войсках, так и на призывных пунктах. Но зато появилась надежда, что, когда наступит час, мобилизация пройдет без особого бардака. Внутриполитическая обстановка пока была терпимой. Последние, так сказать, олицетворения недовольства в высшем свете потихоньку сходили на нет. В частности, сбежавший в Париж великий князь Сандро тут же начал демонстрировать свою козлиную натуру и вовсю изменять жене, благо то, что она сестра царя, более никакой роли не играла. Это, так сказать, он делал сам. А вот то, что обманутый муж одной его новой пассии взял, да и пристрелил Лавеласа, тут Танечке пришлось немножко поработать. Великий князь Владимир тихо умирал, отстраненный от всех должностей, и от Алафузова требовалось только следить, чтобы около него случайно не появился хоть один приличный медик, потому что имеющиеся уверенно вели князя к могиле. Некоторые трудности возникали по поводу Николая Николаевича-младшего. Этот персонаж всегда поддерживал Гошу, не воровал, но при этом являлся мало того, что дубом, так еще и дубом честолюбивым. Очень уж ему хотелось выиграть какую-нибудь войну. На белом коне и в белом мундире, как Скобелев. Так что про него Гоша пребывал в глубоких сомнениях, мол, ну нельзя же так, человек хочет как лучше. Правда, если его выпереть в отставку, он вполне может захотеть и чего-нибудь другого. Но к чести императора надо сказать, что колебался он недолго, минуты 3, а потом дал добро на операцию. И у них Ника появилась новая любовница совершенно невообразимых кондиций и темперамента, а также несколько упаковок Виагры. Естественно, что кончилось это, ну, в точности так, как у самого Скобелева. Оставшийся без покровителя Янушкевич впал в панику и чуть не испортил мне всю игру, сам кинувшись в гатчину с целью покаяться, но идиота удалось перехватить по дороге и отправить на место, продолжать руководить генштабом. Снизу тоже была хоть и неблагодать, но вполне терпимая картина. Оставшиеся нелегальные партии твердо уяснили себе правила игры. Пока они не нарушают табу, с ними борются обычными методами. Табу же было 2 – террор и получение денег из-за границы. Если какая-то группировка позволяла себе это, тут же начинался отлов и отстрел. Правда, пункт с деньгами первое время пытались обходить по схеме, когда экстремистов финансировал какой-нибудь предприниматель, имеющий интересы за рубежом, Ну, а там уж ему это компенсировали. Но после третьего процесса, кончившегося для гешефтмахеров червонцем с конфискацией, желающих поучаствовать в отмывании резко поубавилось. В самом конце зимы ко мне пришел посетитель. В принципе, любой российский подданный мог явиться в приемную Гатчинского дворца и заявить, что он желает видеть канцлера по такому-то вопросу, после чего его ставили в очередь и сообщали, когда это можно будет сделать. Но о том, что данный человек хочет меня видеть, я знал до того, как он велел подать автомобиль и, кряхтя, начал напяливать парадный мундир с орденами. Зачем он это хочет, я тоже был в курсе. Тяжело шагая, генерал-адмирал российского императорского флота, великий князь Алексей Александрович, вошел ко мне в кабинет. Я пожал ему руку, и он сел в предложенное ему кресло, жалобно скрипнувшее под весом огромной туши. «Знаешь ведь, небось, Андреич, зачем я к тебе пришел?» Без всяких вступлений заявил генерал-адмирал, с которым мы уже 3 года были на «ты». «Знаю», — кивнул я, — «но ты лучше все-таки расскажи, а то вдруг я знаю что-нибудь не то». «Да где ж тут ошибиться? Даже твоя хитрая наука, которой ты людей с того света вытаскивал и молодость им возвращал, на меня не подействовала». Да, генерал-адмирал был нами разок проведен через портал, но никакого улучшения не получилось. Похоже, ему просто надоело жить. «А о чем это говорит?» — продолжал тем временем Алексей. — О том, что отжил я свое, все, что мог, сделал. И даже немного того, что и не мог, это уж тебе спасибо, Иуленьке. Пора и честь знать. Вот только неохота от обжорства помирать или от пьянства. Война на носу. Был бы я летчиком, попросил бы у тебя самолет на последний вылет. Но корабль, там же ведь люди, их-то за что? «Дам я тебе корабль. Новая модификация катамарана может управляться одним человеком. Там управление движками и пуском торпед выведено на капитанское место. Вот только давай тогда один вопрос утрясем. Ты на Дальний Восток поездом поедешь или с эскадрой?» «Конечно, с эскадрой». «Отлично. Дело в том, что она туда северным морским путем пойдет. Так что ты уж по команду ей этот переход, а на месте можешь брать катамаран, ну и... Или не ну, может, и поумнеешь в дороге». «Да какой из меня командующий?» «Самый лучший. Как там что на этом северном пути, сейчас знает один Вилькицкий со своими людьми. Думаешь, его наши адмиралы будут слушать как бога? А у тебя ни одна сволочь и не пискнет. Вот уж это ты умеешь. Ну, по рукам». После ухода генерала-адмирала я велел запускать следующего посетителя, и в кабинет зашел высокий молодой человек. Честно говоря, когда я увидел его в первый раз, то просто не узнал классика советской литературы, красного графа Алексея Толстого. Подумал, что в секретариате чего-то напутали, пригласили не того. Но оказалось, что это все же он, только совершенно неузнаваемый из-за отсутствия признаков маститости на лице. И выражало это лицо сильнейшее беспокойство, по поводу чего трое молодых людей вежливо пригласили его аж к самому канцлеру. Но, по мере моего рассказа о том, как я себе представляю книгу «Гиперболоид инженера Гарина», он успокоился, только поинтересовался, что с ним будет, если он вдруг не справится. «Ничего интересного», — пожал плечами я. «Будете жить как раньше, разве что иногда вспоминая о безнадежно упущенном шансе. Они же, эти шансы, не под каждым углом валяются». Посмотрев на мой лазер, прослушав краткую лекцию про гиперболоид вообще и монохроматичность излучения в частности, граф сел творить и вскоре представил мне план-конспект своего будущего шедевра. Я почитал и офигел со второй страницы. То, что Гарин оказался сотрудником секретного завода в Георгиевске из-за махрового индивидуализма, не пожелавшим работать на благо Российской империи и сбежавшим, меня не удивило. Но ловила его почему-то прекрасная сотрудница одной очень секретной конторы. Причем это еще ладно, но в качестве героя второго плана там присутствовал я. То есть я эту сотрудницу напутствовал перед заданием, глядя на нее мудрыми усталыми глазами. И постоянно то тут, то там по тексту этот я не к месту изображал из себя рыцаря без страха и упрека. «Не годится», — вынес я свой вердикт. «Вы кого тут описываете? Канцлера Найденова или черт знает что с нимбом и крылышками? Где у вашего меня хоть один недостаток? Покажите». «Как это не видите? А кого треть Питера считает хамом и самодуром? Мне что, специально вам демонстрировать эти свойства?» «Вот и я тоже думаю, что лучше поверить на слово. В общем, вот вам бумага, почитайте, что ваш однофамилец и тоже граф про меня думает. Ну а дальше сами сочиняйте, вы из нас двоих писатель, в конце концов». В общем, Найденов должен получиться личностью неоднозначной, чтобы было понятнее, с чего это от него Гарин сбежал. «Далее, эта девушка Зоя. Знаете, а давайте-ка я вас с одной дамой познакомлю. Она вам все расскажет в пределах допустимого, как действительно наши агентессы работают. А то вы тут написали явную ерунду». Вообще-то на некоторых типов Танечка производила неизгладимое впечатление вовсе не своей выдающейся красотой. Так, например, директор информбюро, как начал ее весьма опасаться с самой первой встречи, так за 8 лет знакомства и не перестал. Генерал Янушкевич, хоть и встречался с ней всего раз в течение 5 минут, все эти минуты отчаянно трусил и потом до вечера не мог прийти в себя. Опять же, Маречка Кшесинская боялась ее куда больше, чем даже меня. В общем, люди с развитым воображением и интуицией иногда воспринимали Танечку несколько своеобразно. И Алексей Николаевич тоже оказался из их числа, так что ловить Гарина у него тут же начал бывший матрос Шельга, а Зоя стала просто авантюристкой, ни малейшего отношения к нашим спецслужбам не имеющей. Ну а для более глубокого изучения образа канцлера я пару раз позволял графу присутствовать на каких-то своих не касающихся секретных дел встречах. А сейчас граф пришел поинтересоваться, не следует ли ему съездить в Маньчжурию, где явно назревают серьезные события. Причем по нему было видно, насколько не хочет он услышать положительный ответ. «Зачем?» — пошел навстречу его тайным пожеланиям я. «Там будет просто эпизод, хотя и очень масштабный. А основная борьба идет по всему миру и вовсе не между русскими и китайцами. Суть ее в том, что международная финансовая олигархия решила захватить мировое господство, но опираясь уже в основном на деньги. И ваша книга, она про то, что в этой борьбе, даже будучи законченным индивидуалистом, не желая иметь ничего общего ни с одной из сторон, все равно против своего желания будешь работать на какую-то. Так что главное в ней не гиперболоид, это всего лишь попавшееся герою под руку средство, а оливиновый пояс и связанные с его эксплуатацией проблемы». «Простите», — замялся граф, — «но я видел, что гиперболоид, пусть и пока маломощный, тем не менее существует. Позволительно ли мне будет поинтересоваться степенью достоверности сведений про оливиновый пояс?» «В принципе, это возможно», — усмехнулся я. «Зайдите к госпоже Князевой, пройдите все необходимые инструктажи, подпишите бумаги о неразглашении и интересуйтесь на здоровье. Вам ответят. Вот только зачем вам оно нужно? Сейчас вы ничего не знаете, поэтому ничего не сможете разгласить. Значит, и санкций за это никаких быть не может. То есть пишите, исходя из логики развития сюжета, ну а правдоподобность уточняйте в геологическом управлении. Я распоряжусь, чтобы вас там консультировали». Через неделю мне на стол легло интересное донесение. Оказывается, сразу после беседы со мной будущий классик начал активно избавляться от имеющегося у него золота, включая какие-то фамильные безделушки, а вырученные деньги он вкладывал в основном в акции строящегося Московского машиностроительного завода, где мы собирались производить горнопроходческое оборудование. Кстати, я, в общем-то, чисто случайно сообщил Маше о своем спонсорстве Толстого, и поначалу это у нее никакой реакции не вызвало. Однако через пару дней она мне позвонила. «Дядя, ну надо же заранее о таком в известность ставить, нет, и сейчас еще не поздно, но можно было бы сыграть красивее». «А чем же ты тогда 2 дня занималась?» замялось ее величество, «все как-то не было времени прочитать». Тут уже я малость офигел. «Так ты, значит, до этого момента вообще гиперболоид не читала? Может, тебе и фамилия инженера Лося ни о чем не говорит?» «А это в какой он главе? Я же быстро читала». «Тьфу», — сказал я. «А еще что-то про мой культурный уровень вякаешь. Инженер Лось не в главе, а в элите. Это такой роман про любовь, а не ночной клуб на твоей бывшей улице». В общем, заодно племянница и повысила свой культурный уровень. А на очередной встрече за ужином в зимнем она мне сообщила. «Действительно искусство, великая сила. Твой Толстой еще и 3-й не написал, а Гинзбург уже застрелился». «Постой», — удивился я, — «так он же через 1,5 месяца все равно помрет, а сейчас и в сознание-то приходит не каждый день. Как это его угораздило?» «Да не Гораций, а его сын Альфред. Так что теперь национализация ленских приисков вообще пройдет как по маслу. Давно, кстати, пора, а то этот Горациевич уже начал думать, кого бы привлечь из зарубежных инвесторов. Правда, здесь он связался не с англичанами, а с американцами. И ведь намекали же ему, как человеку, что Альперович весьма заинтересован в этом деле. Так нет, кинулся к Рокфеллеру. Впрочем, может, оно и к лучшему. Кстати, застрелился он из твоего пистолетика МС-6,5. Вот только почему такое странное название? Вроде принято оружие называть по одной фамилии конструктора, а тут с именем, да еще стоящим в конце». «Да потому что МС — это на самом деле не Мосин Сергей, а мечта Сократа», — пояснил я. «Тем более, что этот пистолет проектировал не Мосин, а его ученик Токарев». «Предупреждать надо!» — возмутилась Маша. «Я же себе тоже такую игрушку купила. Подождите немного, я прямо сейчас эту пакость выкину». «Ну, дядя, ты и удружил. Остряк, блин». Сноска. Генерал Скобелев погиб прямо над Дами, которую, кстати, после этого долго звали Роза Генеральская могила.